Глава 3. Пищевые красители. Безвредные красящие вещества растительного происхождения. В кулинарии растительные красители применяются для придания определенного цвета или оттенка пищи кушаньям, делающих блюда яркими, красивыми и привлекательными. В тех случаях, когда в результате нагревания или любой тепловой обработки их компоненты, особенно овощи, теряют свой природный цвет, жухнут, становятся серыми или грязно-коричневыми, и тем самым блюдо в целом утрачивает привлекательность, аппетитность. Пищевые красители обычно вводятся в супы, соусы, кремы, растительные пюре, пловы, кисели, суфле, муссы, блан-манже, кондитерские изделия, в постный и леденцовый сахар, варенье, различные напитки, особенно во фруктовые воды, морсы, шербеты и тому подобные напитки. Чтобы создать определенный цвет, который затем не утрачивается перед подачей блюд к столу, в последний момент тепловой обработки или сразу после нее в блюдо могут вводиться следующие пищевые красители. Белый цвет. Промытый мел. Тончайшая меловая пищевая пудра. Или особая белая глина, также в пылеобразном состоянии. Красный цвет. Армянская глина, болюс. Сок барбариса, красносмородиновый, клюквенный и вишневый сок. Малиновый, розовый цвет. Свекольный сок, сок малины. Бордовый цвет. Бузгун, бужгун, бузгунча. Галлы фисташкового дерева, их отвар. Карминовый цвет. Альбедо. Выжимки из кожицы красного винограда. Желтый цвет. Куркума, шафран, плоды крушины, ноготки, сок моркови. Оранжевый цвет. Смеси желтых и красных красителей. Синий цвет. Крахмал, подкрашенный индиго. Фиолетовый цвет. Смеси синих и красных красителей. Сок черной смородины. Зеленый цвет. Сок шпината, лакао, китайская зелень, рамнус. Сок кожуры зеленых незрелых яблок, незрелые фисташки. Кроме того, делают специальную смесь, называемую зеленью, для окрашивания варений и ликеров. Она приготавливается из водного настоя 1 грамма шафрана в 20 кубических сантиметрах воды и водного раствора индиго-кармина 1:20. Раствор индиго-кармина по капле добавляется в раствор шафрана до тех пор, пока не получится желательный оттенок. Если затем превратить этот настой в сироп, добавив в него сахар как закрепитель, то полученный краситель сохранится в хорошем ярком виде довольно продолжительное время. Для этого надо взять 10 кубических сантиметров раствора, 20 кубических сантиметров воды и 60 граммов сахара. Получится густая, яркая краска хорошей сохранности.